Когда эти прокаженные видят на кресте такого Бога, между ними и этим Богом, по их разумению, наславшим на них проказу, устанавливается справедливость. Такой Бог по справедливости был распят ради них. Я пишу на трезвую голову, господин прокурор Фойзер. Я вполне трезв. Именно поэтому я и прошу вас не обвинять коменданта в том, что он не отобрал у меня револьвер. Весь наш разговор шел, вернее, весь его добропорядочный монолог был произнесен отнюдь не отеческим тоном. А эта история насчет каждого десятого, которому он дает улизнуть, пусть в нее верит тот, кто способен верить. Может, он был бы рад, если б мог поймать хоть каждого десятого. Все вместе взятое было провокацией. Задним числом он будет злиться, что не задержал меня тогда на кладбище, когда зонтик улетел, а он взял у меня из рук стилет. Но я его хорошо знаю. Он рассуждает быстро. Он понял, что тогда пришлось бы непросто заново поднять вопрос о том, кто убил бедную Дафну Мюллер, но и о том, кто убил убийц Дафны. Что таким путем он угодил бы в орбиту Моники Штайерман? А кто по доброй воле захочет связываться с протезной империей, которая вознамерилась снова заняться производством оружия? Но зато, когда через 2 часа, точнее, через 2 часа 13 минут я выстрелю в доктора Исаака Коллера, комендант тотчас начнет активно действовать, даже если мои выстрелы ни к чему не приведут. Однако, господин прокурор, давайте условимся. С одной стороны, комендант пытался своим душеспасительным монологом сделать так, чтобы выстрелы, если даже я буду стрелять, не причинили вреда. Но вот чего вы никак не могли заподозрить, господин комендант. Я снова обращаюсь к вам. Я давно заменил холостые патроны на боевые. Поэтому я ни разу не вдавался в подробности насчет мелочного торговца в нижнем этаже нашего дома. Подсознательно, чтобы и вы не занялись им подробнее. Этот одноглазый тип — большой оригинал. У него можно купить решительно все. Можно было. Это тоже стало теперь прошлым. Торговец уже 3 недели как выехал. Помещение лавки на первом этаже и квартира на втором опустели. У святых Ютли тоже царит тишина и запустение. А я вчера, или позавчера, или позапозавчера обнаружил у себя заказное письмо, которое получил несколько месяцев назад, но не выбрался прочесть. Письмо того содержания, что дом на Шпигельгассе, как памятник архитектуры, находящийся под охраной государства, по причине аварийного состояния нуждается в безотлагательной реставрации усилиями Фридли, который перестроит его изнутри и соорудит в старых стенах роскошные квартиры. Это новое направление его деятельности, в связи с чем я до 10:30 должен освободить занимаемую мною площадь. А поскольку 10:10 давно миновало, мне пришлось блуждать по всему городу, чтобы организовать для себя последнюю бутылку виски, как вчера у Штюси Лойпина в театральном. Не то я сумел бы добыть ее в квартире у Одноглазого, пусть не виски, но на худой конец бутылку граппы точно так же, как я отыскал в его лавочке в раструбе альтийского рожка патроны. А холостые, господин комендант, которыми вы зарядили мой револьвер, сыпал в рожок. О, мы оба, доктор Исаак Коллер и я, умрем весьма благозвучно под родные напевы. Но прежде чем я, пусть даже моя трезвость принимает все более угрожающий характер, до того угрожающий, будто передо мною восходит солнце, на которое я, как тот безумный проповедник, должен глядеть, не отрываясь, прежде чем я через 1 час без малого выйду в аэропорт на своем «Фольксвагене». Он не очень хорошо перенес ремонт, вернее, я не дал его завершить по недостатку средств. Последнее обращение к вам, комендант. Я снимаю свое подозрение. Вы вели себя как порядочный человек. Вы хотели предоставить мне свободу решения, не хотели попирать мое достоинство. Мне очень жаль, что я принял другое решение, не то, на которое рассчитывали вы. А теперь еще одно самое последнее признание. В этой игре за справедливость я проиграл не только самого себя, но и Елену, дочь убитого мною, которая станет моим убийцей. Ведь мне придется застрелиться, потому что он будет застрелен мною. Снова припоминаю уроки латыни, которые давал мне в приюте старый священник, чтобы подготовить меня к поступлению в городскую гимназию. Я всегда с удовольствием вспоминаю о приюте. Даже у Мокко вспоминал, хотя говорить с Мокком очень трудно. Когда один писатель рассказывал о смерти своей матери, к которой, судя по всему, был очень привязан, я начал рисовать преимущества приюта, а семью изображать как рассадник преступлений. Это ваше хваленое семейное счастье от него с души воротит, чем явно раздосадовал писателя. Мок же вдруг захохотал. Мок, про которого никогда толком не знаешь, с чем он согласен, а с чем нет. Я полагаю, он умеет считывать с губ, потому что снова отложил в сторону свой слуховой аппарат, хотя лично он это отрицает. Очередная хитрость. «Когда я хвалюсь тем, что вырос без отца и без матери», — сказал Мок, — «ему это кажется ужасным. К счастью», — продолжал он в своей многословной манере, — «писатель тем временем давно ушел, к счастью, я стал юристом. И не собираюсь заделаться политиком, хотя и это до конца не исключено. Но человек, который восхваляет сиротский приют, куда хуже, чем тот, который в молодости воевал либо со своим отцом, либо со своей матерью, либо с обоими сразу, как, например, он, Мок, который ненавидел своих стариков пуще чумы, по его собственному выражению, хотя они и были добросердечные христиане, он их все равно ненавидел за то, что они произвели на свет 8 детей, его в придачу, не спросив ни у кого из этой нетипичной по своим размерам оравы, желает ли он или она быть произведенным на свет. Делать детей — это преступление, не знающие себе равных. Когда теперь он яростно бьет резцом по камню, он представляет себе, что таким образом по заслугам воздает своему отцу и своей матери. Но в моем случае он спрашивает, что я за тип такой, пускающий слюни по поводу сиротского приюта. Пусть у него, Мокко, в печенках сидит ненависть к тем, кто его зачал, родил, а потом не утопил в помойном ведре. Он высекает свою ненависть из камня, превращая ее в фигуру, придавая ей форму, которая мила его сердцу, потому что он сам ее создал, и которая, умея она чувствовать, могла бы в свою очередь ненавидеть его, как он ненавидел своих родителей, которые тоже его любили, которым он тоже причинял огорчение. Все это очень человечно. Круговорот ненависти и любви между Творцом и Творением. Но когда он представит себе такого, как я, который вместо ненависти к тем, из-за кого он существует, и за то, что он любит, учреждение, произведшее и сформировавшее его, и который с самого начала был наделен склонностью не к человеческому, а к идеологии, или всего лишь к какому-нибудь принципу, к справедливости, например. Когда же он вдобавок пытается представить себе, как подобная личность будет впоследствии обходиться с людьми, не соответствующими его принципу, принципу справедливости, чтобы уж не приводить другого примера, а кто, скажите на милость, ему соответствует, у него от страха выступает холодный пот. Его Мокко... Ненависть созидательна, моя же разрушительна. Это ненависть убийцы. Шпет, дружище, завершил он малопонятный ход своих рассуждений. Мне вас от души жаль. Уж больно у вас все нескладно получилось. После этого разговора я больше ни разу не переступал порога его мастерской. А почему я рассказываю вам об этом разговоре, господин комендант? Да потому что этот скульптор, которого недавно чествовали в Венеции, просто до чертиков прав. Я человек из реторты. Я выращен в образцовой лаборатории. Наставлен в соответствии с принципами воспитателей и психиатров, продуцируемых нашей страной наряду со сверхточными часами, психотропными средствами, тайной банковских вкладов и вечным нейтралитетом. Я и сам стал бы образцовым продуктом этого опытного хозяйства, но в нем недоставало бильярдного стола. Вот меня и выпустили в мир, не наделив умением разгадывать его, поскольку до сих пор у меня не было с ним точек соприкосновения, поскольку я воображал, будто и здесь царят нравы детского дома, среди которых я вырос. Без всякой подготовки. Меня столкнули с законами хищных зверей, царящими среди людей, без всякой подготовки. Я увидел себя лицом к лицу с теми страстями, которые формируют эти звериные законы, с жадностью, ненавистью, страхом, хитростью, властолюбием. Но столь же беспомощным оказался я и при встрече с теми чувствами, которые придают человеческие черты звериным законам, с достоинством, чувством меры, разумом, любовью, наконец.